Подремав пару часов после всеночной, я отправился встречать принца Рисугаву с пачкой его слуг, багажом и подарками для Николая и правителя Кагосимы, Тадаёси Симадзе. Душевно поприветствовав принца, я провел его мимо выстроившихся младших чинов, познакомился со старшими и повел знакомиться с Никки. Он же важный, на палубе какого-то там Рисугаву встречать не может. От Нагасаки до Кагосимы рукой подать, километров 140 по прямой, но нам по прямой нельзя, мы же корабли, и плавание заняло почти день. Время пролетело незаметно, в беседах с принцем и цесаревичем, где я в основном работал переводчиком. Минут 20 с нами просидел Шевич, чисто Николаю показать разницу в отношении Рисугавы. Дмитрия Егоровича натурально ненавидит, и даже если Петербург пришлет телеграмму с приказом эскалировать до последнего, посла все равно придется менять. Николай после ухода Шевича под благовидным предлогом «нужно работать с бумагами», выразил расположение к моей линии дипломатического поведения незаметным для Рисугавы подмигиванием. Я знаю язык страны пребывания несоизмеримо лучше Дмитрия Егоровича, не говоря уж об обычаях и менталитете. Николай с явным удовольствием продемонстрировал владение ритуалом дружеского осмотра меча, а Рисугава этому знанию не удивился, и я его хорошо понимаю. Если второй, Сиреч, младший и не такой важный принц владеет несвойственным европейцам набором знаний, умений и навыков, значит цесаревич в этом всем рубит еще круче. Языка не знает, это фиг с ним, цесаревич фигура крайне занятая, и многовато епошкам чести будет. Николай человек умный, любознательный и воспитанный, такие люди как правило навыком молчи и прокатишь за умного владеют в совершенстве, поэтому ограничивался ролью слушателя. Арисугава рассказывал нам о том, как под его командованием, на самом деле маленького в те времена принца прикомандировали к войскам в качестве талисмана на удачу и для получения им воинской славы. Войска императора разбили последнего самурая Сайго Такамори, на родину которого мы и плывем. Самая обыкновенная безнадежная атака в надежде уйти с честью, отстаивая милые сердцу самурайские привилегии. Зарплата госслужащего, рисовые пенсии, возможность везде ходить скатанной и при необходимости рубить ею тех, кто не выказал уважаемому самураю должного уважения. Ну и лоб выбривать император запретил, это такой местный аналог бритья бород Петром. Когда японцы поняли, что прятаться от большого и страшного мира больше не выйдет, они отправляли ходоков во все великие державы, в том числе, нашу империю, осмысливать и частично перенимать опыт модернизации. Вот от нас борьбу с неугодными формами волосяного покрова и привезли. В Кагосиме нас ждали, не того масштаба фигуры великие князья, чтобы информация об их перемещениях и планах не дошла. Бухта здесь похуже, и к усыпанным народом берегам пришлось переправляться на шлюпках. Тадаёси Симадзе, лысый дед с неожиданно черными бакенбардами и бородой, встретил нас лично, с полусотней приведших нас в восторг традиционным воинским снаряжением всадников. Бамбуковые доспехи даже отсюда, из конца 19 века, выглядят бесполезным дерьмом, но появились они неспроста, как и все военные штуки. Столетиями нищие, как исторический факт, японцы воевали катанами, копьями и луками. Деревянный доспех стоил недорого, в нем не жарко, здешнее лето влажное и душное, в латах при таком климате ходить не каждый сможет, был легким, то есть не сковывал движений, что в битве на легких железяках очень полезно. При всем этом давал хорошую защиту от рубящих ударов. Многие школы боя на мечах основаны на необходимости наносить удары в сочленение доспеха. Пока слуги перетаскивали подарки туда-сюда, Николай с моей помощью оттарабанил ритуальные речи, пожилой Тадаёдзи ответил тем же, мы погрузились в паланкины и поехали заселяться во дворец, в котором придется жить минимум 3 дня, цесаревич все еще не торопится и намерен как следует позаниматься туризмом, раз уж в Нагасаки не получилось. Внимание! Употребление психоактивных веществ приводит к необратимым изменениям психики и деградации организма. В открытые окна дворцовой столовой проникал приятно пахнущий морем, землей и ранними цветами из сада сквозняк, успешно развеивая спиртовые пары, табачные и опиумные дымы. На корабле последнее ныне запрещено, бесы же, но расслабившийся Никки счел, что его вера достаточно крепка, и охотно взялся за длинную, украшенную золотыми узорами, трубку. Князь Баритинский, летописец Ухтомский, припершийся с нами во дворец Шевич, принц Рисугава и хозяин дома вооружились такими же. Можно было бы изобразить праведника, но я оправдался перед собой необходимостью проверить пределы посмертного дара и затянулся горько-сладковатым, неприятным дымом, отчего поймал легкое расслабление, сильно этим отличаясь от соратников, которые прямо на глазах начали залипать, мутнеть глазами и глупо улыбаться. Опиум превращает человека в ленивое животное, и вот полюбуйтесь, не последние люди родной империи эту гадость регулярно употребляют. А еще есть такая штука, как легальный в этом времени кокаин, его аристократы тоже тоннами жрут, в том числе, генералитет. Кокаин вызывает у наркомана ощущение собственной исключительности и неспособности ошибаться. В какой-то момент для достижения такого состояния ума наркотики становятся не нужны, психика необратимо деградирует. К чему приведет кокаиновый майндсет командующих флотилиями и миллионными армиями? Ответ очевиден, и мне такие кадры вообще не нужны. Сегодня, вечер третьего, и, к счастью, последнего дня нашего пребывания в Кагосиме. Николай доволен. Пестро одетые самураи в количестве 200 вчера рукоплескали вышедшему на дворцовый балкон цесаревичу, что он воспринял правильно, как большую честь. Тадаёдзи Симадзе и его приближенные оказались отличными собеседниками и охотно устроили для нас совмещенные с экскурсией по дворцу показ коллекций древности, мечи, доспехи, копья, гобелены, картины. Красота неописуемая. А один из мечей даже удостоился включения в список национальных сокровищ. На нем Никки вновь продемонстрировал ритуал дружеского осмотра меча, чем набрал очень много очков уважения местных. Они, пусть и покорились центральной власти и встали на путь модернизации, все-таки радикальные приверженцы старинных традиций. Не буду больше опиум курить, пара минут легкого релакса не стоят подачи дерьмового примера окружающим. Делай как царь. У нас этот принцип в большом почете, и, если великие князья наркоманы, в наркоманов автоматически превратится весь двор. Работает и в обратную сторону, если правитель активный, дисциплинированный и работоспособный, это оживляет всю систему государственного управления. Надо будет выбрать себе любимый вид спорта и демонстративно им заниматься. Лапта, например, отлично подойдет, и физкультура. И командный дух воспитывает, и весело, а главное, она наша, родная, что очень понравится разросшемуся с одобрения Александра III движению славянофилов. С западниками мне не по пути, видел, к чему приводит обслуживание западных интересов в ущерб своим. Деление нечеткое и неоднозначное, среди славянофилов можно отыскать ненавистников самодержавия, а среди западников, ультрапатриотов, которые Запад любит исключительно как источник идей и технологий для усиления Родины. Вчерашний день был насыщенным. Тадаёдзи подготовил для нас просто замечательную программу, традиционный воинский праздник с каноничными соревнованиями и антуражем, стрельба из лука на меткость, фехтование, скачки и прочая веселуха. Ярчайшим событием стало участие самого Тадаёдзи Симадзе в упражнении «Погоня за собакой». Один всадник галопом скачет вперед и тащит по земле набитый соломой мешок. Задача второго всадника – на полном ходу догнать мешок и попасть в него стрелой из лука. Тадаёдзи справился с первой попытки и без всякого жульничества, кавалеристов среди нас хватает, и они бы разглядели поддавки. Возраст у хозяина префектуры не шуточный. За 60, но ловкость и меткость от этого совсем не пострадали. Словом, впечатлил. После праздника к цесаревичу потянулась верхушка общества префектуры, дарили подарки и говорили приятное, а я напрягался. Часть гостей после подхода к Николаю о чем-то говорили с Шевичем. Обладающий необходимым набором дипломатического функционала цесаревич паттерн усвоил быстро и даже запомнил три вежливые фразы. «Добрый день, спасибо за прекрасный подарок и желаю вам успехов в делах, поэтому на 40-м госте я сломался и передал обязанности переводчика нашему Андрею, а сам отправился в оккупированный Шевичем уголок наполненного людьми зала. Дипломат и его актуальный визави, очень богатый торгаш, моего приближения не заметили, а их свиты не рискнули прервать важный, судя по сложным лицам, разговор, и я смог услышать кусочек. Готовы, но нам не хватает достойного лидера. При всем моем уважении к Симадзусами, с возрастом крепнет ум, но слабеет тело. Долгая кампания способна подкосить и воина средних лет. Понимаю, как минимум этот пытается выяснить, насколько правдив слух о том, что Сайго Такамори жив. Набери пару сотен таких. Покажи им последнего самурая, и Япония погрузится в гражданскую войну. Недели на три, примерно столько потребуется императору, чтобы подтянуть обновленные армии и флот, после чего бунтовщики любого уровня будут приведены к покорности за одно-два больших сражения. Если получилось пару десятков лет назад, сейчас получится с запасом, У нынешней центральной власти даже настоящий броненосец есть. У американцев купили, Арисугава хвастался. Юный Симадзу Тадасига сможет продолжить дело своего отца, сослался на 5-летнего наследника Шивич. Совсем больной, японец, похоже, подумал также. Очень жаль, что наследник Симадзу самый еще не достиг пригодных для воинского дела лет. С подчернутым огорчением вздохнул торгаш, попрощался с Шивичем поклоном и свалил. Понял, что слухи врут. Иначе зачем бы Дмитрий Егорович пытался повесить тяготы разжигания гражданской войны на Симадзу? Ищи дураков, глупый самонадеянный старик, а мы лучше продолжим неплохо жить новым укладом. Авось однажды император одумается и запретит ломать и пускать на переплавку милые самурайскому сердцу мечи. Но какая страшная наглость у нашего посла, такого спускать нельзя. Простите, многоуважаемый, опередил я очередного япошку. Дело чрезвычайной важности. Японец согнулся в вежливом поклоне, и я шепнул недовольно на меня смотрящему Шивичу. Наедине, сейчас, за мной. И, не дожидаясь ответа, я же великий князь, а он собака безродная, я направился к правому выходу из зала. Откуда ни возьмись нарисовался согбенный от прожитых лет лысый как коленка японский старик с козлиной бородкой, отекшими от старости, оставившими для глаз две тонюсенькие щели веками и в дорогом кимоно. Ваше высочество сама, может ли этот недостойный слуга помочь вам? Фразы до конца поклона не хватило, и я смог насладиться видом трех пожелтевших зубов. Большего прикрепленный ко мне слуга Такуиман к своим 72 годам не сохранил. Колоритная внешность, впрочем, на профессиональные навыки не влияет, я им полностью доволен. Я молча указал на раздвижную дверь, старик подвигал почти невидимыми от редкости и седины бровями на бдящих около нее самураев. Те с поклоном открыли, и мы прошли в коридор с дверями по одну сторону и окнами с видом на сад по другую. «Мне нужно поговорить с послом наедине», — выдал я слуге следующую задачу. «Да, ваше высочество сама», — он поклонился и повел нас с Шивичем по коридору. Путь окончился быстро, в небольшой комнатке без окон, напольным столиком и двумя подушечками на покрытом татами полу. Слуга щелкнул тумблером, дворец хоть и принадлежит стороннику старого уклада, но электрифицирован, и спросил, может ли этот недостойный слуга сделать для вас что-нибудь еще, ваше высочество сама, спасибо, Такуиман, ответил я, и мы с Шивичем остались наедине, ваше императорское высочество, громогласно попытался он взять разговор в свои руки, совсем дурной, что ли, стены бумажные, ТСС, приложил я палец к губам, он насекся, пробежал глазами по кабинету, подвигал усами и перешел на едва различимый шепот. «Ваше высочество, вы полагаете, что у местных хватит духа нас подслушать? В дипкорпус что, только имбецилов набирают? Или это персональная фишка Шивича? Встань рядом, Дмитрий Егорыч!» Почти неощутимо для стороннего наблюдателя нахамил я. Шивич, однако, как действующее лицо хамства ощутил, до этого момента я обращался к нему на «вы», что не обязательно, но он привык. Посмурневший дипломат сделал шаг, ближе, еще, что ты как не родной, Дмитрий Егорович, ближе, дипломат подошел вплотную, потеет, бедолага, скажи-ка мне, Дмитрий Егорович, положил я руки ему на плечи, воспользовавшись преимуществом в росте на добрую голову, тебе третий номер в табеле о рангах не жмет, дрожащей рукой Шивич вынул из кармана платочек и промокнул лоб, простите, ваше императорское высочество, я не совсем понял вашего вопроса. Сдавив пальцами плечи посла, я улыбнулся шире. Для тайного советника, Дмитрий Егорыч, ты производишь многовато шума. Тебе было велено пытаться разжечь гражданскую войну? Ты кем себя возомнил? Ваше высочество, Дмитрий Егорович вздернул подбородок и очень аккуратно взялся за мои запястья. При всем моем почтении к вам, я прожил с этими дикарями достаточно, чтобы понять, они уважают только силу. Избыточно любезное отношение здесь не приветствуется, а доброта и великодушие считаются слабостью. Как и везде, отпустил я его. Шивич натянуто улыбнулся. С цивилизованными людьми проще договориться, ваше высочество. Я придумал дивную интригу, которая нисколько не умолит ваших заслуг, совершенно, впрочем, иллюзорных, дружба здесь. Внезапно охватившее все мое естество бешенство, это вот это чмо со мной свысока говорить будет, вылилось в удар в солнечное сплетение Шивича. Я, не боксер, но такой удар никаких навыков не требует. Закашлившись, Дмитрий Егорович схватился за живот и согнулся. Значит так, наклонившись, шепнул я ему. Все свои интриги ты с этого момента прекращаешь, а все вопросы и разговоры сводишь к тому, какая Япония хорошая, я так делаю, и у меня все хорошо. Возомнишь себя самым важным еще раз, отправишься на корм акулам, и министр Гирс тебя не защитит. Ты понял, Димка? Так точно, ваше императорское высочество. Выпрямившись, просипел Шевич, сопроводив слова верноподданнически вытаращенными глазами. Некоторые люди и вправду принимают доброту за слабость, вздохнул я. Премного виноват, ваше императорское высочество. Когда великий князь и вернувший чувство ранга посол вслед на старым такуиманом покинули комнату, совершенно ничем не отличающийся сегмент стены отошел в сторону, и на татами вышел потный от жары и впечатлений, нервно чешущий полученный в облаве на мятежников шрам. Офицер тайной полиции скомандовал сам себе: нужно как можно быстрее отправить донесение комитету. Глава 15. Доберемся ли мы когда-нибудь до императора Муцухита? Николай, похоже, таким вопросом не задается, поэтому из Кагосимы мы отправились обратно в Нагасаки, точнее, в расположенный неподалеку от нее кусочек Российской империи, деревню русских моряков, которую японцы называют Иносамура. Территория честно арендована у Японии под базу, и принимающей стороне оно выгодно. Русские покупают у местных припасы уголь, а его флоту нужно жесть как много. Пошире открывают мошну в публичных и чайных домиках и помогают местным девушкам зарабатывать на приданное. Удивительный социум все-таки. Бедная деревенская девушка приходит в город и совершенно законно заключает с иностранцем договор о временном браке. Сроки разнятся, но как правило договор истекает одновременно с командировкой моряка. После этого девушке выплачивается заранее оговоренное вознаграждение, бонусом идут полученные за время семейной жизни подарки, и возвращается в родную деревню, преподнося заработанное довольному такими раскладами жениху в качестве приданного. Данный факт дает неплохое представление об уровне экономического процветания японской деревни. Память Азова рассекала темные воды и пускала дымы в усыпанное звездами небо. Повезло с ним япошкам, весь Млечный Путь как на ладони, красота неописуемая. Принц Рисугава с нами не поехал, мы высадили его на шлюпку десяток минут назад, а мы с Николаем привычно курили папиросы у лееров, глядя на подсвеченный редкими огнями японский берег. Лет через 60-70 там, указал я на Японию, будут стоять небоскребы вроде тех, что строят американцы в Чикаго. Их иллюминация сделает японскую ночь неотличимой от дня. Могучие транспортные развязки и железные дороги покроют всю страну, а сама Япония по экономической мощи сравняется с теми великими державами, кто сможет дожить до середины 20 века. Эти люди, не дикари, кивнул цесаревич. Ты был прав, дикари живут в индийских трущобах, а здесь царит железная дисциплина. Когда римские легионы громили многократно превосходящих их числом, на их стороне была железная дисциплина. Поговорив с этими людьми, посмотрев на их жизнь и работу, проделанную за последние годы, я склонен верить твоим теориям. Если японцы продолжат в том же духе, они вполне могу войти в клуб великих держав. Спасибо, Господи. Рационализм убивает этот мир, Никки, вздохнул я, для разнообразия не притворяясь, а искренне. Эти, указал на берег, все поняли и отринули свою уникальную культуру и традиции как бесполезные, решив равняться на лучших, иначе им уготована плачевная участь островной нищей страны, с которой разговаривают с позиции силы. С рациональной точки зрения, они сделали правильный выбор. Судьба всей нации и будущее многих поколений гораздо важнее сотни способов любования цветущей сакурой. Безусловно, покачал головой Николай, в земном мире ты стоишь ровно столько, насколько ты силен. Я согласен с тобой, кивнул я. Большие страны ведут себя как бандиты, маленькие, как проститутки. Так, хохотнул цесаревич. Но есть и исключения, австрияки ведут себя как исключительные кретины. Поржали, хуже австрияка в эти времена зверя нет. Больше всего мне жаль Китай, признался я. Только представь, Никки, больше 3000 непрерывной, задокументированной истории. Сотни миллионов человек населения на пике могущества. 4 полноценных империи, которые сменяли друг друга с перерывами на существование государств поменьше. Уникальнейшая философская школа, конфуцианство. Уникальнейшая система верования и духовных практик, даосизм. Когда наши с тобой предки, прости Господи, с голой жопой бегали по лесам, Китай уже был непредставимо древним. Когда эпоха империи Хань подходила к концу, ровесница античного Рима, кстати, китайцы уже осознавали, что живут в империи, которой приходит конец. Античный Рим и его соседи столетиями не могли понять, что империи уже нет, ведь для них это было в новинку, а китайские крестьяне собирались за чаем с пришедшим в их деревню мудрецом Даосом, единодушно признавая, да, империя Хань доживает последние дни, и скоро на трон запретного города воссядет новая династия. «Наши дни многие называют последними», — улыбнулся цесаревич. «Смотря для кого», — ухмыльнулся я, — «нашу империю ты сбережешь, я в этом не сомневаюсь, но кое-кому придется пересмотреть территории и название государства. Расскажи еще о Китае», — попросил Никки. «Когда жители заката эпохи Хань пророчили империи скорый конец, у них были для этого все основания», — продолжил я. «Империя — это не земли и не многоконфессиональная, многонациональная пестрая масса подданных, сплоченная и направляемая могучим имперским кулаком». Сжав довольно мощный кулак Георгия, я продолжил. «Империя – это дороги, мосты, дамбы и прочее именуемое инфраструктурой. По хорошим дорогам быстрее перевозятся товары, по ним быстрее перебрасываются армии, а дамбы и оросительные системы позволяют растить хлеб даже там, где раньше были непроходимые болота или выжженные пустыни. Китайцы в первую очередь торговцы и инженеры. Дороги и дамбы, построенные еще до эпохи Хань, к закату империи пришли в упадок. Наводнения, засухи, голод, не успевающие давить восстания войска, теряющие время из-за негодных дорог. Китайцы видели это и справедливо связывали с деградацией правящей верхушки. Основой этой деградации стал даосизм, невероятно древнее языческое учение, которым веками развлекалась интеллектуальная китайская элита. Даосы считают, что император – это этакий талисман. Чем меньше император работает, тем лучше, по мнению даосов, чувствует себя его империя. Николай задумчиво пошевелил усами, вот ему бы при даосизме было хорошо. Страной правило окружение императора. Поначалу, как это всегда бывает после смутных времен, окружение было толковым, и империя Хань процветала. Потом аристократия все больше погружалась в роскоши дворцовые интриги. Основой их, только не смейся, стал императорский гарем. Никки гоготнул. «Извини, ничего», — улыбнулся я ему. «Гарем китайского императора — это минимум 1000 красавиц. Каждая из них может родить сына, и этот сын будет иметь законные претензии на престол. Каждая из них пользуется невероятным, соразмерным императрице почетом. У каждой есть свита и амбиции, у каждой — гигантские расходы, досуха выдаивающие казну империи». Николай призадумался. «Гаремов у нас императором не положено, но концепция двора абсолютно такая же. Во избежание недоразумений, заботу о гареме поручали скопцам-евнухам. Можешь себе представить, что молодой человек сознательно отрезает себе яйца, отказываясь от продолжения рода, чтобы построить карьеру в императорском гареме? Какая мерзость!» — выбросил окурок в океан Никки и достал следующую папиросу из золотого портсигара. «Невероятная мерзость!» — согласился я. Особенно мерзкими евнух воспринимался самими китайцами. В конфуцианстве, которое к язычеству и вообще религии никакого отношения не имеет, кстати, потому что сосредоточено на жизни земной, не существует никого более презренного и никчемного, чем неспособный дать потомство человек. Жизнь – это бесконечный процесс, который делает бесконечным уходящая в тьму древних веков череда поколений. Чем больше прерванных навсегда человеческих цепочек, тем беднее наш мир. Однако к закату империи Хань именно гаремные евнухи стали главным политическим актором. Были периоды, когда евнухи поднимались настолько высоко, что из-за спины императора начинали управлять огромной, богатейшей империей. «Если мы с тобой однажды попадем в Китай, в окрестностях города Сянь, он был столицей тогдашней империи, мы сможем полюбоваться на невероятное количество дворцов, построенных евнухами за государственный счет. Теперь давай посчитаем», — повернувшись к Никке, я загнул палец. Из-за захеревших дамб река Хуаньха изменила русло, из-за чего Китай охватил трехлетний голод, загнул второй. Евнухи при власти, что для любого нормального китайца хуже, чем Лжедмитрий на московском престоле для наших предков. Николай с улыбкой кивнул, оценив аналогию, я загнул третий палец. Трехлетний голод стал лишь последней каплей. Ты же помнишь, как я рассказывал тебе, что десятилетиями китайцы бродили по империи, рассказывая друг другу о конце времен. Николай кивнул, продолжай. К моменту окончания жизненного цикла империи наиболее обездоленные и от этого злые подданные были морально готовы закончить агонию Хань. Выкрасив брови в красный, чтобы облегчить узнавание соратников, крестьяне сбились в войска, и Китай погрузился в кровавое восстание, после подавления которого китайские генералы посмотрели на миллионы погибших воинов и убитых крестьян, потом посмотрели в стороны столицы и поняли, что служить системе, которой рулят изнеженные евнухи, для них невыносимо. Развернув войска, они положили конец сгнившей империи, и Китай на долгие годы разделился на три государства. Так началась эпоха Троецарствия. Замолчав, я посмотрел на огни приближающегося порта, дав Николаю время подумать. Жоржи, он насекся и заставил себя продолжить. Мы живем в эпоху заката. Повернувшись к напуганному цесаревичу, я улыбнулся. Только тебе решать, брат, станет 20 век для нас закатом или новым началом. Ресторан «Волга», расположенный на набережной русской деревни, дал мне возможность немного попробовать атмосферу нынешней формы Родины на вкус. Камерные условия корабля и общая атмосфера веселого приключения, а эмоции и впечатлений за прошедшие месяцы я хапнул столько, что начал немного жалеть прежнего себя. Все, где я побывал там, было плюс-минус одинаково технологичным, а здесь чувствуется то, что так неумолимо толкало Беллинсгаузена, Магеллана, Крузенштерна и других прославленных путешественников туда, за горизонт. Сцена хороша, но главная звезда на ней не я, а Николай. Статистов набилось столько, что открытые окна и двери не справлялись с запахами потных тел, табачным и опиумным дымом и перегаром. Многие моряки, купцы, сотрудники торговых контор и прочие командировочные пришли снаряженными в кимоно и нормальные платья временными женами. Все, как одна, с накрашенными белилами лицами и этническими прическами. Почти все возрастом не старше 18-20 лет. В основном возраст колеблется от 14 до 17, некоторые дамы в роли жен задерживаются на много лет, но в массе своей, отработав 1-2 контракта, возвращаются в родную деревню и выходят замуж уже по-настоящему. Нет, я не осуждаю, такие времена, такие нравы, и с точки зрения более прогрессивной эпохи их оценивать нельзя. Дамы и моряки довольны, у японцев претензий нет. Вообще-то их правительство такую интересную схему и придумало, а значит и мне переживать ни о чем. Социальная польза налицо, чем бродить по кабакам и публичным домам, морально и физически разлагаясь, пусть лучше наш командировочный сидит дома с кошка-женой, тратя зарплату на нее и аренду жилища, чем надирается, ищет проблем на известное место и болеет венерическими заболеваниями. Офицеры отражали свет ламп начищенными сапогами, погонами и висюльками, купцы и госслужащие, пуговицами и запонками костюмов и сюртуков, японки, лишенными черной краски, японки считают черные зубы красивыми, зубками. Мать русского флота, и я хоть убей не знаю, почему Митинагу ей так назвали, ничем особо не блестела, но блистала на ура. Красивая, высокая для японки дама средних лет отлично владела русским языком, набором светских манер, живым характером и природной харизмой. Попав в работницы ресторана «Волга» в 12-летнем возрасте, она имела достаточно времени на практику, но не только моряками и гражданскими служащими ограничивался ее круг общения, она ездила аж в Петербург, где имела немалый успех среди очень важных любителей экзотики. В эти, как, впрочем, и в мои времена, такое явление называется «светская львица», то есть дама с пониженной социальной ответственностью, и где грань между львицей и старой доброй проституткой я хоть убей не знаю, но Никки за этот вечер раз пять с ней потанцевал, шепча на ушко и получая в ответ многообещающие улыбки и хихиканье. Лучше бы с девственницей контракт заключил, и дело тут не в морали, а в венерических заболеваниях, сколько тысяч мужиков через эту львицу прошло за долгие годы. Не пугает, да, бесстрашен будущий царь Николай. Временных жен предлагали нам всем, имеется самый настоящий каталог с фотографиями, короткими описаниями особенностей характера, все, как одна, кротки нравом, улыбчивы и раскованы в постели. Цены тоже написаны, от 40 йен в месяц кошка-жена стоит, плюс аренда жилища. Япония вплоть до моих времен хорошим сервисом славилась, все очень удобные. А как иначе, если сотни лет недовольный обслуживанием посетитель мог зарубить весь персонал без неприятных для себя последствий? Полистав каталог, я расстроился, некоторые дамы из элитного раздела каталога были просто сказочно хороши. Ну нельзя мне, я хоть и запасной наследник, но как-то все равно стрёмно. Об этом узнают все, а негативные сплетни по возможности нужно минимизировать, потому что каждая из них может в самый неудобный момент превратиться в рычаг воздействия на меня любимого. Ну его нафиг, я лучше до дома потерплю, уверен, в Петербурге найдутся умеющие держать язык за зубами красотки. Как там принято, молодая обедневшая дворянка выходит замуж за менее родовитого, но богатого старикана. Муж из него в силу возраста никакой, зато он может аккуратненько подложить женушку, например, под меня, получив за это очередной чин или другие блага. Мерзко, безусловно, но что мне еще делать? Жениться, это само собой, но до свадьбы Никки мне жениться по регламенту не положено. Бедный я, несчастный, везде ущемили, везде номер два, разве что мундир за старшим братиком не донашиваю. Вот, кстати, почему Шевич так нагло со мной разговаривал и так забавно обрел чувство ранга заново? Я же запасная деталь, тень Николая. Мне вообще в государственные дела лезть не положено. Старый Георгий это знал, поэтому убивал время астрономией, изучением флота и другими почетными, но нифига ни на что не влияющими вещами. Я совсем другой. Я такая тень, которой боится собственный хозяин. Ладно, перегнул, Никки меня не боится, а любит и честно слушает. С ним мы отлично сработаемся в будущем, а там глядишь и отречение по собственной инициативе напишет, полностью погрузившись в семейные дела. Вы скучаете, ваше императорское высочество сама, прощебетала нарисовавшаяся у моего столика свободная японка. Нафиг, я за этот вечер уже натанцевался на год вперед. Спасибо за заботу, все в порядке, улыбнулся я ей. Девушка низко поклонилась и пошла удить рыбку попроще. А вот этой вот японке по имени Таказа три стола от меня повезло, с ней заключил контракт наш фотограф, Владимир Дмитриевич Менделеев. Внук того самого, как я выяснил пару дней назад, мир удивительно тесен. По возвращении домой к тому самому обязательно схожу, он еще живой, но даты смерти я не помню. Будем надеяться, что дед еще минимум полгодика поскрипит, полагаю, примерно столько займет возвращение домой через всю империю. Увеличить пользу Дмитрия Ивановича я едва ли смогу, он же фигура, а значит с финансированием и связями все нормально, но какой интеллигентный человек отказался бы от возможности попить чаю с создателем таблицы имени себя. Заодно попрошу познакомить меня с научной верхушкой страны и поделиться характеристиками на них, может еще кто из школьной программы и общего кругозора найдется. Разделивший со мной столик летописец Ухтомский грустно проводил глазами убежавшую японочку, и я с улыбкой кивнул ему: «Иди, братец, веселись». Он свалил, оставив меня в одиночестве. Я осмотрелся и махнул рукой прислонившемуся к стене казаку Остапу, сегодня снова его очередь меня охранять. Казак с явным удивлением на лице поклонился и аккуратно уселся, поправив усы. Лет 30 ему, боевого опыта не имеет, но состоит в чине лейтенанта, харунжий, если по-казачьему, то есть дворянин, которые среди казаков со времен Петра встречаются. «Премного благодарен, ваше императорское высочество», поблагодарил он за приглашение. Я пошевелил бровью, официант-соотечественник наполнил мой бокал свежей порцией шампанского, откуда-то родил бокал чистый и налил Остапу. «За здоровье его императорского величества», огласил я тост, мы выпили, пожевали сыру, импорт, в Японии коров мало, и я спросил: «Откуда ты родом, Остап?» «С Урала, ваше императорское высочество», ответил он, «в Екатеринбурге родился». «Как писарь мой», поддержал я беседу. «Так, ваше императорское, опуская императорское», попросил я, «уши царапает, потому что появляется только в отсутствии рядом цесаревича, словно напоминание, кто тут главный, а кто про запас оставлен». «Слушаюсь, ваше высочество», отозвался казак, «огромен Екатеринбург, да тесен мир». «Верно», хмыкнул я, «говоришь грамотно, учился». «Так точно, ваше высочество, в Петербурге сначала, мы туда семьей переехали, потом в Сорбонне». Шаблон разлетелся в клочья. Где в моей голове уральские казаки и где Сорбонна? Что вообще образованный человек в казаках делает? Махать шашкой, безусловно, надо уметь, но это же совсем другой навык. Факультет, филологический, ваше высочество. Обнять и плакать. Языками владеешь, значит, так точно, ваше высочество, владею, кивнул он. Боятся со мной люди нормально разговаривать, на каждом шагу подпинывать приходится. Какими? Английским, ваше высочество. Так аж немецким, французским, испанским да итальянским. Всеми ли хорошо владеешь? как есть всеми, ваше высочество, а в казаки как попал, с такими знаниями лучше бы тебе в дипломаты». Остап смущенно уставился в стол. «Не выйдет из меня дипломата, ваше высочество, языки есть, да толку нет, тяжко мне с людьми беседы даются, особенно сложные, дипломатические, а со мной как будто нормально общаешься», — заметил я. «Виноват, ваше высочество», — подскочил он. «Сядь», — велел я. «В чем виноват-то? Соврал? Нисколечко не соврал. Вот вам крест, ваше высочество», — перекрестился он. «Про то и толкую, не умею врать, отец так учил. Правду, вот как вам, ваше высочество, говорить свободно могу, а как намеки да вранье начинаются», — он грустно посмотрел на свой мощный кулак. «Понимаю», — покивал я. «Дальше рассказывай». «Так точно, ваше высочество», — взял он себя в руки. «Отец 2 года назад помер, царствие ему небесное, мы синхронно перекрестились. Долги оставил, до знакомства. Сестра у меня в Смольном учится, вот знакомцы отцовские и помогли, на память Азова пристроили. Испугавшись, что я сейчас такого некомпетентного казака уволю, он верноподданически выпучил глаза. «Честь великая, я со всем пониманием, ваше высочество, ежели прикажете, я хоть рубить, хоть помирать, не бойся», — отмахнулся я. «Давай, за отца твоего». Выпили не чокаясь, но каков кадр, на почетную охрану такого тратить, себя не уважать. «Я же европейские языки забыл, вот он мне и поможет, и переводчиком, и репетитором». «Завтра утром», — выдал я ему инструкции, — «подашь в отставку». «Так точно, ваше высочество», — с безнадегой в голосе козырнул он. «Потом ко мне придешь», — продолжил я, — «и до возвращения в Петербург будешь при мне состоять». Реакция была почти привычной. «А, при мне, говорю, будешь», — повторил я. «Или по глухоте в запас на совсем отправить». «Нет глухоты, ваше императорское высочество». «Премного благодарен, ваше императорское высочество», — подскочил он со стула. «Садись, давай по третьей, да в гостиницу». Усадил я его обратно и признался: «Устал я что-то». «Не бережете себя совсем», — выразил уважительную форму сочувствия Остап. «От зари до ночи все в делах, аки пчела». Хохотнув неизвестной хроноаборигеном отсылке, я поднялся со стула, пошевелил усами на скользнувших в комнаты нитки и митинагуэй, звенящая пошлость, и, решив не осуждать долго постившегося во всех смыслах цесаревича, пошел к выходу. «Хватит на сегодня сливок общества». Глава 16. Наконец-то восточное путешествие цесаревича Николая вышло на финишную прямую, сухопутное путешествие до Токио. После деревни мы, как Николай мне и обещал, проехались по Нагасаки и встретились с городским советом, людей, которые говорили за моей спиной гадости, уволили. Странно, я же специально показывал, что не обижаюсь и наслаждаюсь своей маленькой победой. Перестраховались японцы на всякий случай, даже в газетах написали, мол, подвели чиновники доверие императора, не справившись с обязанностями. А до моего появления-то справлялись, значит, из-за меня. Переночевали в гостинице «Такива», я немного расстроился, что шикарный люкс, в котором я ночевал в прошлый раз, отдали Николаю, но это нормально, под его визит люксы отгрохали, а с меня не убудет переночевать в люксе поскромнее. Разговор за ужином был посвящен моему новому кадру, которого я за неимением других идей — писарь у меня уже есть, а в лакее Остапа оформлять невместно — записал секретарем и положил безумный оклад в 2000 рублей в месяц. Кирилл-то пайщик и на самообеспечении, а казаку нужно отдавать отцовские долги и оплачивать сестре Смольной, это в наши времена 350 рублей в год. Задачи у него простые: ходить за мной и надувать щеки, потому что до окончания путешествия секретарской работы у меня для него нет. Николай был недоволен. «Жоржи, я могу понять писаря-простолюдина, но секретарь...» Он укоризненно покачал головой и закинул в рот кусок рыбы. «Не понимаю, чем ты недоволен», — честно признался я. «Какая разница, кто будет ходить за мной и записывать в блокнот то, что велено? Ты многое забыл, Жоржи», — улыбнувшись, сбавил обороты цесаревич. «Ты не ведешь себя как наследник. Ты, хвала Господу, я перекрестился, крепок и здоров, и наследовать престол — твоя судьба и твоя ноша. Это не значит, что ты можешь вести себя неправильно», — покачал он на меня пальцем. «Нужно уметь держать дистанцию с подданными. Когда-то ты это умел и должен научиться снова». «Я научусь», — соврал я. «Тоже мне наставник нашелся. Но так-то прав, мне нужен учитель этикета, потому что сейчас я в чинах и рангах не очень-то разбираюсь. Будь я, например, привыкшим смотреть на окружающих как на говно сыночком олигарха, мне было бы проще, но я же обычный, пусть и очень красивый и талантливый, студент с окраины. Непременно научишься. Обрадовался покорности Николай. Начни с малого. У нас есть счетовод, который заведует казной, а ты, вместо того, чтобы просто написать записку, заставляешь Андреича ходить к нему за деньгами. Для твоего доброго камердинера это не по рангу, но он не может тебе об этом сказать. Да, просто когда мы с ним познакомились заново, я спросил у Андреича, сколько у меня денег, а он ответил: мимо меня ни копеечки не проплывет. Я понимаю, что мое состояние – это не гора золотых монет, а накопления, земли, ценности и прочее, а значит все это считать и учитывать камердинеру затруднительно, но решил, что такое положение дел нормально для нашей большой прогулки, оправдался я. Теперь ты знаешь, что это не так, улыбнулся Никки. Радуется, я ему много полезного или хотя бы интересного рассказываю, а он теперь, получается, доволен тем, что и у него есть чему меня поучить. Сложно все, вздохнул я. Поэтому ты всегда можешь прийти ко мне за советом, великодушно предложил он. Было бы разумным вернуть Кирилла в матросы, а Остапа, его ведь так зовут, в казаки. Кирилл очень полезный, вступился я за писаря. У него торговое чутье. Николай поморщился, я продолжил. На выданный ему капитал он сделает состояние и будет до конца дней за это благодарен. Верные люди, что толку с преданного купца? Отмахнулся Николай. Помимо покупки барахла, он договорился с американскими торговцами. К нашему прибытию домой они привезут, например, бананы. Мы с тобой их пробовали, а твои будущие подданные, нет. Угости десяток крестьян бананами, и они тоже это запомнят, и... Когда какой-нибудь анархист или идиот придет в их деревню подбивать на бунт, они поколотят его палками, потому что будут помнить твою заботу. Нахмурившись, Никки попытался, потому что мне пофигу, придавить меня взглядом. Ты считаешь, что меня должен пугать бунт на окраинах империи? Бунты армия разгонять умеет, кивнул я. Страх хорош на короткое время, но любовь позволит держать народ в покорности сколь угодно долго. Аристократия, прости за такие слова, высочайшим вниманием избалована, и у нее все есть, поэтому и их лояльность стоит дорого. Любовь и преданность народа стоят гораздо дешевле. Толпа – это страшное оружие, и у царя должна быть возможность натравить разгневанную толпу туда, куда ему нужно. Поразительный цинизм, ужаснулся Николай. Я не желаю слышать подобных рассуждений. Если ты начал измерять верность долгу в деньгах, значит, в своем увлечении торговлей ты зашел слишком далеко. Я прошу тебя найти достойную свиту и впредь не приближать к себе случайных людей, особенно не назначать их секретарями. На такой важной должности должен находиться тот, кому можно доверять. Остап не умеет врать, пожал я плечами. Я помогу ему отдать отцовские долги, оплатить учебу сестры, и более преданного секретаря будет не найти во всей империи. Почему ты считаешь всех вокруг предателями? Поднял на меня бровь Николай. Потому что знаю, чем закончится твое офигительное правление, царь-тряпка. Давит на меня старший брат, а мне придется сделать вид, что я его слушаюсь, отдам малое, чтобы потом в случае необходимости напомнить об этом и выторговать большее. По прибытии во Владивосток я заменю Кирилла и Остапа теми, кого ты сочтешь достойными, пообещал я. Японцы очень подозрительные, и будут много дней совещаться о том, как им стоит воспринимать появление у меня нового секретаря из казаков. Это так забавно, и я легкомысленно заржал. Николай хохотнул и покивал, договорились. Что ж, до Владивостока еще далеко, и может быть у меня получится отстоять Остапа. Кирилла отстаивать особо и не надо, мы с ним так и так разбежимся по возвращении домой, чтобы иногда встречаться для обсуждения совместных дел. Ну не хочу я придворного жополиза в секретарях, они... Придворные, с высочайших рук поколениями кормятся, а значит обросли связями, своими и чужими интересами, и, возможно, носят в клювике инфу иностранным шпионам, в эти времена их как грязи, и никто с этим бороться не собирается. Само понятие секретности специфическое, мир еще не понял, что существуют только государственные интересы, и научные деятели, например, стараются как можно громче проорать на весь мир о новом открытии. После разговора мы разошлись по номерам, и, расстроенный попыткой Никки влезть в мои дела, только мне в его дела лезть можно, в обратную сторону нифиг. Я лег спать. После завтрака мы покатались по Нагасаки инкогнито, на рикшах, скупая содержимое всех лавок по пути. Через полтора часа такого досуга принц Арисугава предложил нам с Никки посетить чайный домик. Из Киото привезли парочку лучших гейш специально для нас. Цесаревич согласился, я был не против, и нас отвезли к чайному домику, мимо которого, я готов поклясться, я проезжал еще в первый японский день, но изменился он разительно. Крылечко было новым, наросший на камнях забора мох эстетично подровняли, заменили калитку и бумагу раздвижных дверей, подновили рисунки. Японский экспресс-ремонт. Сидящая на фоне украшенной журавлями ширмы красивая японка с побеленным лицом и зачерненными зубами, одетая в бело-розовое кимоно, играла на семисене пронзительную мелодию, в которой слышались месящие грязь рисовых полей босые ноги, трещащий хворост в очаге, стук деревянных молотков, шорохи опадающих листьев и завывание холодного зимнего ветра. Вторая красавица танцевала, четко выверенными движениями, едва ощутимо самыми кончиками ассоциативных рядов, иллюстрируя застывшую во времени историю старой Японии. Воины приходят и уходят, империи зарождаются и рушатся, но деревня меняется медленно и неохотно, что ей эти реставрации в сравнении с мириадами циклов от посадки до урожая, и не такое видала. Романтизирую, конечно, но конкретно сейчас, в этот прекрасный момент, думать о том, как выглядит деревня на самом деле, не хочется. Казалось, сейчас откроется дверь, и в нее войдет легендарный слепой Ичи со своим замаскированным под трость мечом, сядет рядом и выложит на стол кучу денег, выигранных у местных маргиналов в кости. Совсем другой уровень, старик в рёкане играл мастерски, но играл фоновые мелодии, под которые приятно выпить с другом Арисугавой. Сейчас я сижу рядом с Николаем, а высокоуровневые гейши показывают нам целостную аудиовизуальную программу, от которой я получаю огромное эстетическое удовольствие, а Никки больше смотрит на прискорбное редко выглядывающее из-под кимоно запястья и стопы танцовщицы. Разъяснительную работу с братом я провел заранее. С гейшей можно только по любви или за большие деньги, достаточные для открытия собственного чайного дома, иначе нечестно. Цесаревича такое устраивает. За весело проведенную ночь он подарил Митинаге и ожерелье ценой в 20 с копейками тысяч рублей. Неплохой навар, все контрактные жены, полагаю, очень завидовали. Сильно переплатил, как по мне, вот эти всю жизнь совершенствующие навыки дамы подобных подарков достойны, а светской львице хватило бы и самого факта соития с будущим императором. Как актера и тонко чувствующего искусство человека, меня от сальных глазок цесаревича немного коробит. Уверен, что 9 из 10 аристократов точно так же ходят и на великий русский балет. На почти голых по этим временам дам полюбоваться. Матильда-то неспроста у Николая завелась, и это не исключение, а правило. Верхушка империи балерин обожает совсем не за умение танцевать. Мелодия ускорилась, танцовщица вплела в нее рассекаемый веерами воздух. Кульминация тянулась ровно столько, сколько нужно, и прямо по ее окончании представление окончилось, а на моих глазах выступили слезы. Ничего особенного, просто накатило все и сразу. Вот он, старательно откладываемый из-за постоянного напряжения катарсис. Мы с удивленно покосившимся на меня Николаем похлопали, дамы поклонились и нарочито неуклюже просеменили к нам за стол. Танцовщица, Харука, приземлилась около цесаревича, а мне досталась Айка. Ваше императорское высочество сама... Что вам понравилось больше, музыка или танец? На старательном, но очень кривом русском проверила танцовщица правильность рассадки. Ваш танец был прекрасен, ответил Николай на столь же кривом японском. Быстро языки учит, на этом уровне уже сможет, например, купить еды, спросить дорогу и снять комнату без посторонней помощи. Проверка Харуки неприятно царапнула, ответь старший брат иначе, гейши бы очень унизительно для меня поменялись местами. Танец подобен плющу, но мелодия подобна тории, которую он обвивает, посмотрев мне в глаза, с идеальной улыбкой утешила Айка на японском. Без надежной опоры плющу никогда не подняться выше травы. Тория – это колонна храмовых ворот. Харука от подначки поморщилась видимой мне стороной лица ровно настолько сильно, чтобы незаметное осталось замеченным. Заготовка для утешения меньшего по рангу гостя – довольными из чайного домика выходить должны все. Дамы обменялись неинтересными колкостями, пояснил я взглядом попросившего перевода Никки. Зачем тебе перевод? Смотри, как Харука рукав подтянула и думай о том, как через час-другой будешь трогать эту белоснежную кожу. Ну а я, пожалуй, пообщаюсь, не настолько плохо, чтобы пересматривать план терпеть до дома. Мелодия была чудесной, честно похвалил я Айку. «Я полагала, что вас растрогал танец», — поскромничала она. «Танец был хорош», — покивал я. «Скажи, как долго ты училась играть?» «Сколько себя помню, ваше высочество сама», — прощебетала она. «Моя мать была гейшей. Пока я слушал рассказ Айки, сидящие рядом Николай и Харука пытались общаться как могли на жуткой смеси японского и русского. Языковой барьер, впрочем, не мешал им получать удовольствие, как минимум цесаревич его получает точно, а Харука профессионально это изображает. Если не видно разницы, смысл переживать, нитки хватило меньше чем на час». Получив очередную порцию шепотков в маленькое аккуратное ушко, Харука взяла наследника за руку и увела вглубь чайного домика. «А мы остались вдвоем с Эйкой. В этом доме много уютных комнат», — толсто намекнула она. «Лучше сыграй мне еще», — попросил я. «Я вам не нравлюсь, ваше высочество сама», — жалобно спросила она. «Жалко девушку, если я останусь недоволен, важных гостей ей развлекать больше не доверит, и это самое малое из потенциальных проблем. Упавший лепесток сакуры по-настоящему прекрасен лишь в краткий миг полета», — улыбнулся я. «Возьмешь его в руки, и он превратится в обыкновенный, мертвый листок». Гейша просветлела. «Я просто не хочу вести ее в номера, а так все хорошо». Наполнив мою пиалу, она взялась за семисен и сыграла мне пару красивых мелодий. Отложив инструмент, спросила: «О чем вы мечтаете, ваше высочество сама?» За этим вполне уместным вопросом я разглядел план тайной полиции по измерению моих личных амбиций. Да ерунда, просто стандартный гейшин вопрос, дающий возможность гостю показать богатый внутренний мир, но я на всякий случай отвечу так, как ответил бы, например, Арисугаве. «Больше всего я мечтаю о том, чтобы быть полезным моему брату. Империя, которую он унаследует, огромна, и Николай, при всей своей гениальности и дальновидности, в одиночку не сможет решить все проблемы, вверенные ему нашим Господом страны. Ему нужна верная опора, и я мечтаю стать для него самой крепкой Торией», — интегрировал в ответ комплимент Тории Айке. Блеснув глазами, гейша улыбнулась и снова взялась за семисен. Комитет по торжественной встрече был спокоен, бдителен и доволен, необходимые проверки проведены, донесения получены и осмыслены. Многодневный мозговой штурм взял свое начало от получения донесения о том, что второй принц избил нерадивого посла и закончившегося после обсуждения донесений гейши визите обоих принцев в чайный домик и отбытии последних вглубь Японии, к самому императору. Итоги решил озвучить лично председатель. «Мы все согласны с тем, что второй принц начал собственную игру. Его расположение к нашей стране – огромная честь и большая удача. По результатам множественных проверок и бдительного наблюдения, мы смогли установить, что второй принц пользуется огромным доверием наследника. Мы все согласились с предположением, что второй принц после коронации его старшего брата собирается получить должность с широкими полномочиями премьер-министра или канцлера. Если наши предположения верны, именно второй принц будет определять политику Российской империи в будущем. Мы поступили в высшей степени разумно, обновив состав городского совета Нагасаки». Комитетчики самодовольно покивали, радуясь тому, какие они молодцы. «Он отказался от молодого и красивого слуги, изначально предложенного многоуважаемым губернатором Кагасимы. Мы все согласились с тем, что второй принц разгадал наш замысел и подал четкий сигнал, попросив заменить молодого слугу на более опытного. Это позволило нам сделать вывод, что второй принц уважает мудрость старости». Комитетчики снова согласно покивали. «С определенной долей уверенности мы можем предположить, что второй принц предпочитает успевших сформироваться женщин», — продолжил председатель. «Но красота японок восхищает его настолько, что он предпочитает духовные развлечения с ними телесным. С Николаем все понятно, две ночевки в компании японских дам не оставляют окна для обсуждений. Избиение Шевича доставило нам всем огромное удовольствие, но его цель была не в этом», — продолжил председатель. «Второй принц, прекрасно зная о том, что мы за ним наблюдаем, напомню о том, что он настоял вести разговор шепотом, недооценив слух офицера Аки, специально дал нам понять, что Шевич пытается спровоцировать бунты по собственной инициативе, либо следуя приказам влиятельной группировки из Петербурга. Мы полагаем, что по возвращении домой второй принц попробует провести интригу, итогом которой станет уничтожение группировки, оружием которой является Шевич. В случае, если второй принц покинет Японию довольным и удостоится расположения нашего любимого императора, Я предложу достойным специалистам по Европе подумать над тем, можем ли мы помочь второму принцу в его борьбе. Это позволит нам попросить его об ответной услуге в случае необходимости. Очень важные японцы покивали этому. Таким образом, мы с полной уверенностью можем предоставить его императорскому величеству отчет об образцовой работе нашего скромного комитета. Авиа с довольными рожами зааплодировали, поздравляя друг друга с успешным решением ряда сложнейших задач. Глава 17. Когда мы покидали Нагасаки, я ловко усилил безопасность цесаревича, нам ведь в Ацу ехать. И я не хочу повторения ситуации из прошлой реальности. Никки, здешние японцы видят иностранцев каждый день и привыкли, но там, куда мы отправляемся, японцы будут смотреть на нас с открытыми ртами. Давай возьмем с собой побольше казаков и гвардейцев, пусть аборигены посмотрят на русских богатырей. Идея всем понравилась, и количество охранников достигло 30 вооруженных револьверами и холодником человек. Более чем достаточно, чтобы отбить любое нападение. Остапа я оставил на корабле, чтобы не раздражать цесаревича. Врастаю в систему, мать его, уже научился следить за тем, чтобы будущий царь не расстроился. И так делают все, закапывают проблемы в ворох уродонесений, и его величество может спокойно кушать и сладко спать. В стране все отлично, не переживайте. Не помню, кто и когда это придумал, но кто-то где-то награждал гонцов с плохими новостями щедрее, чем гонцов с хорошими. Считаю такую практику правильной. Потеря настроения на пару часиков менее болезненна, чем гражданская война, в которой сгорят миллионы подданных и львиная доля экономического потенциала. Улочки Ацу, соседствующие с Киото поселение пока даже не получило статуса города, были полны шума. Ливень тарабанил по натянутому над головой пологу, стучал по черепице крыш, журчал ручьями из водостоков и глухо разбивался о бамбуковые зонтики людей. Соперничал с ливнем шум рукотворный, японцы как могли жались к стенам деревянных домиков, лавочек и забегаловок, пытаясь не загораживать нам проезд и скрыться под широкими козырьками. Чистая прагматика, дожди в Японии сильные и обильные, вот и постарались спрятать от него побольше улицы. Паланкин сюда бы не влез, поэтому мы ехали на рикшах, как обычно отобрали самых красивых и знатных ездовых японцев. Один тянул повозку, другой толкал ее сзади. Переднему относительно неплохо, его защищает этническая шляпа, а вот у второго мокнет спина. Мне сухо и комфортно, но настроение не очень. Человек по-настоящему довольным бывает редко, такая вот у нашего вида особенность, и сейчас я больше всего мечтал о том, чтобы пройтись по этой улице в одиночку, своими ногами, лично держа над головой зонтик и наслаждаясь шепотом дождя. Нужно привыкать игнорировать толпы людей. Одному мне теперь быть придется редко. Вот здесь положение запасного наследника играет на меня. Никке приходится тяжелее. Уверен, оригинальный Георгий на моем, точнее, своем, месте угнетался бы меньше, а я от торжественных мероприятий уже устал. Самое в этой ситуации ужасное, что рикши у нас одноместные. Николай едет впереди, тоже в гордом одиночестве. Другие члены делегации волочатся за нами. Ничего, до Киото и тамошней гостиницы уже рукой подать. Заселюсь и буду отдыхать в тишине до самого утра. Уныние не мешало мне напряженно вглядываться в лица полицейских. Фотографию Цудэ-сэндзэ я видел и узнаю, но сомневаюсь, что что-то случится. Никаких тревожных слухов благодаря моему вмешательству не зародилось. В газетах сплошной позитив, взаимное уважение и наши с Николаем и Арисугавой, он прямо за мной едет, совместные фотографии. Короче, японское общество в целом довольно и широко нам улыбается с обочин дороги. Когда вокруг царит веселье, даже в доску травмированный самурай не станет портить людям праздник. Не выдержав ощутимого только мне саспенса, я незаметно поплевал через левое плечо и постучал по поручню повозки. Ездовой японец неведомым образом услышал стук и остановился. Ко мне подбежал японец сопровождения с пышными погонами и с поклоном спросил: «Что-то случилось, ваше высочество сама?» Чертыхнувшись, я выдавил улыбку. «Все хорошо, едем дальше». Николай тем временем успел укатить вперед на добрые два десятка метров. Когда мы тронулись, сквозь пелену дождя я увидел черный размытый силуэт, который влетел в прореху между казаками. Мужики не виноваты, их выстроили с интервалом в добрые 5 метров, и мне показалось, что время замедлилось, а обнаженное лезвие меча, рассекая капли дождя, скрылось за тентом повозки. «Никки!» — заорал я, выпрыгнул из повозки и ломанулся туда, где рикши, Казаки и коллеги-полицейские остервенело месили Цудусандза. Неужели это покушение? Сейчас идиота очень удобно убьют на месте, проведут какое-нибудь расследование и многократно передо мной извинятся. Может, я вел себя слишком вежливо, может, япошки решили, что я в качестве будущего царя для них намного удобнее Николая. Да бред. Полный, никчемный, недостойный внимания бред. Убийство наследника — это же повод к войне, к которой Япония не готова. Не дебилы же местная верхушка, ради чего так рисковать. Они, конечно, азиаты со специфическими способами борьбы за власть, но всерьез рассчитывать на то, что я буду им настолько благодарен за проложенную к трону дорогу, что это даст им какие-то стоящие риска получить недельный обстрел столицы и других городов плюсы. На такое всерьез рассчитывать может только полный дегенерат, но дегенераты за полвека нищий остров в доминирующего в регионе политического актора не превращают. Может, центральную власть подставила какая-нибудь оппозиция, тоже крайне маловероятно, так подставлять Японию ради личного благополучия. Как ни странно, японские аристократы не будут, они тут патриоты до мозга костей, а даже если нет, должны понимать, что такого им не простят свои же. Весь план модернизации полетит к черту, если придется выплачивать империи репарации и терпеть разрушенные города при полном одобрении наших действий великими державами. Господи, пожалуйста, пусть Николай отделается легкими ранениями. Мысли пессимистичны, но это только потому, что в кризисной ситуации нужно рассчитывать на самый плохой вариант и танцевать от него, тогда любое улучшение изначальных условий станет бонусом. В моем случае бонус переоценить невозможно, неплохо контролирующийся цесаревич нужен мне как воздух. Я даже не знаю, как воспримут нового Георгия Александра и Мария Федоровна. Вот нынешний император, кстати, тоже в наследники не планировался, а жену донашивает за братом. На первом мы с ним можем и сойтись.